Бразильская империя. Рио-де-Жанейро. Journal do Brasil. 1 сентября 2022 года. По сообщению международного агентства Хавас, на выборах в Новой Голландии побеждает коалиция MAWG. Ее лозунг «Make America Weer Groot» – «Сделаем Америку снова великой» – покорил сердца 2/5 подданных этого североамериканского доминиона Нидерландов. Процедура подсчета голосов северян архаичны, но уже уверенно можно сказать, что лидер победившей коалиции Донат Труп будет завтра представлен в Химстаде как новый великий пенсионарий этой голландской провинции. Штат Гальтер Новой Голландии рыцарь Марк Рютте в течение недели должен будет согласовать с королем Вильямом V это назначение. Победившая коалиция выступает за независимость Новой Голландии и за объединение ее с Сильванией, что вызывает озабоченности в столице метрополии в Сильванском Харрисбурге. Однако у короля Нидерландов нет конституционных полномочий отказать в назначении великого пассионария Доминиона. Вместе с идущей на севере Рораймы войной это еще один сигнал, что Америка не готова более терпеть у себя иностранных правителей и клиентов. Голландцы 3,5 века назад обменяли Манхэттен на центральную часть Гвианы, которую до этого отторгли у будущей Бразилии. После возвращения Восточной Венесуэлы в нашу семью настанет время и для освобождения всего континента. Мраморное море. Остров Христа. Императорский институт крови. Дата неизвестна. Директору Императорского института крови, академику великому князю Борису Домиславовичу от КМН НОБ А.И. Селезневой. Служебная записка по проекту Homo Novo. Ваше императорское высочество. Следует констатировать, что изначально проекты «Прометей» и «Фаэтон» не дали ожидаемых результатов. Изменение генома митохондрий в проекте «Прометей» не дало стабильных мужских особей. У женских особей – гесионы 4, 5, 9, 12, 17 – наблюдался заметный прирост энергетики организма, однако у остальных представительниц этой линии понизилась выживаемость за счет ускорения метаболических процессов и частой рассогласованности роста органов и систем в период полового созревания. Положительный результат впервые был получен с Дианой К. Исследование по проекту Гесиона-5, когда изначально были взяты родители со средним надгармоническим уровнем пассионарности. Повторные эксперименты с учетом этого параметра отбора давали схожий, но менее выраженный эффект. Отмечен также стремление Гесион к контролю риска, сосредоточенность их на семье и потомстве при отсутствии повышенного рвения в общественных обязанностях. Отмечен высокий уровень здоровья в стабильной группе, нормальная скорость развития в детстве и замедление старения после полового созревания. Следует предположить, что вместо организма, способного к продолжительному сверхнапряжению ради надличностных идеалов, получены особи, способные жить более долго и эффективно в целях продолжения рода, пассионарно умеренно гармоничные, не стремящиеся к лидерству. У Гесионы-5 выявлена случайная замена изоцитозина на 1-метилцитозин в 3 участках рекомбинированного МРНК. Возможно, что ее фертильность вызвана именно этой случайной изомеризацией при первичной репликации. Проект «Фаэтон» в первом поколении дал рост устойчивости объектов к вредным условиям ближнего космоса, повысил скорость приспособляемости и надежности организмов при резкой смене притяжения и ускорения. Введение фрагментов неандертальского ДНК позволило создать более устойчивую к таким перепадам костную и сосудистую систему. Объекты в целом более инициативны и готовы к самопожертвованию. Но это может быть побочным фактором отбора исходного материала. Сохранение сапиенских параметров коллективизма и волевых функций свидетельствует, что имплицируемые участки ДНК подобраны верно и критических диспропорций роста черепной коробки и головного мозга не повлекло. Выбивающиеся из выборки случаи с Михаилом Р. можно с большой долей уверенности объяснить особенностями родительских форм. Ускоренный рост мозга в претубертате, с одной стороны, вел к более раннему созреванию, а с другой – создавал давление в височных областях, что давало большую зависимость индивида. Однако, когда выросшая черепная коробка сняла напряжение волевых центров головного мозга, было отмечено быстрое и бесконфликтное взросление личности, рост самостоятельности, настойчивости и инициативы. Данный объект демонстрирует сейчас лучшие показатели, несмотря на негативное влияние, оказанное на него длительным пребыванием в дальнем космосе. Новые методы анализа позволили выявить наличие новых пуриновых оснований, 30% митохондрий данного образца, его матери и ее родственниц по материнской линии. Перепроверка направленных вами образцов неизвестного пациента подтвердили наличие точно таких же уникальных мутаций и в его МРНК. Данные нуклеотиды ни в одном другом случае, кроме известного вам, в базе института не выявлены. Прошу дозволения на полную проверку на P3-азин и Z-пиридион генома Гесиона 5 и Фаэтона 14 и их ближайших родственников. Пока рано быть уверенными в качествах потомков указанных проектов, нужно длительное наблюдение. Но феномен потомства Дианы К и Михаила Р, Фаэтон 14, дает надежду на то, что минимальные первичные целевые параметры обоих изначальных проектов будут достигнуты. Причем результаты естественного отбора более вдохновляют. Думаю, что необходимо привлечь добровольцев для создания более репрезентативного числа потомков этой пары. В случае отсутствия сопоставимых по результатам сочетаний, разумно перейти к инбридингу и последующему клеточному отбору потомства этого потомства для закрепления позитивных мутаций. Отсутствие опасного генома в исходных формах это позволяет. Считаю также необходимым провести скрининг на открытые моей лаборатории P3-азин, 5-АЗ7-диазагуанин и Z-пиридинон, 6-аминопятнитропиридин-2-он, всех имеющихся в институте образцов, поскольку фактически доказано существование в человеческой популяции носителей октокомпонентной наследственности и стабильность совместного потомства этих хетемодзивных организмов. Это позволит существенно расширить возможности для дальнейшей работы в развитии тем Прометей и Фаэтон. Набилиса А. И. Селезнева. Согласен. Алиса Игоревна, вы предложили вам и руководить. Создавайте отдел. Готовьте свои предложения по штатному расписанию, структуре и персональному составу. Данным феноменам в дальнейшем рекомендую присвоить шифр Ева А. и Адам А. соответственно. В их прежних карточках о том пометок не делать. Проект именовать ДЭМ. Круг допущенных лиц максимально сократить. Обо всех событиях проекта докладывать только директору, то есть мне. По скриптум. Ускорьте работы по синтезу ваших П и Z нуклеотидов и проверку их жизнеспособности хотя бы на простейших. Ваше открытие – заслуженная ломоносовская премия, но человеческие носители обнародованы быть не могут. Дата неизвестна. БДР. Мраморное море. Остров Христа. Императорский институт крови. 1 сентября 2022 года. Алиса Игоревна, вызывали? Кивок. Да, Юлия. Распорядись, чтобы мне подготовили информацию по направлению геном 33-2А, части возможных реципиентках для нашей пары. Особенно риски, варианты. Обрати особое внимание на гесион с конгруентными 17 параметрами. И сделай, пожалуйста, твой замечательный линкоранский чай. Сейчас заварю, Алиса Игоревна. Первичные данные по совместимым субститутивным носительницам предоставлю в течение часа. Благодарю, Юлия. Грибкова склонила голову и покинула кабинет руководительницы работ по биологическим исследованиям Института крови. Алиса Селезнева обернулась к панорамному окну кабинета. Зима не скоро, но жара августа начала спадать. Комфортное время. Время великих дел. Мраморное море. Остров Христа. Императорский институт крови. 1 сентября 2022 года. Институт. Огромный комплекс. Никакой вывески. Не нужна она. На острове только то, что не может быть вынесено из избы. Остров Христа – призабавнейшее место. Здесь нет эпичности. Все просто и функционально. Остров может пережить термоядерную бомбардировку, а ситуационный центр управляет жизнью миллиардов людей в трех мирах. Немногим остров дарует жизнь, но отнять ее может у очень многих. Тут нет всемогущей охранки, только службы безопасности двора. Она слушать нас не может, браслеты не позволяют. И мы ей не позволяем. Мир в мире, во Вселенной. Над островом реет флаг династии и личный штандарт Августы, когда она дома. Иногда реет мой личный штандарт Кесаря, когда жена в отъезде. Но флагов Терры здесь нет нигде, как и флагов Вселенной или Марса. Остров – верховный суверен сущего, точнее, суверен Августа. Нужно ли удивляться, что могущественные кланы приставили цепного пса в моем лице к юной девочке, воле и судьбы Всевышнего, собственной влюбленности и глупости, случайно оказавшейся на троне? К Когда на кону сотни и тысячи триллионов золотых солидов, приличные люди начинают нервничать. Ваше императорское величество, доброе утро. Киваю Селезневой. Без чинов и титулов. Доброе утро, Алиса Игоревна. Благодарю, Михаил Александрович. Рад вас видеть. Как ваши дела? Хорошо, как говорится, вашими молитвами. Спасибо. Хорошего дня, государь. И вам, Алиса Игоревна. Мы разошлись по своим делам. Доктор Алиса принимал нас с мамой тут, когда мне было еще 9. Селезнева проходила ординатуру в отделении генной селекции и, по-видимому, курировала и меня. Как и тогда, она согрела меня своей улыбкой. Но я уже не мальчик, и вопрос, по которому я тут, касается других сфер. Улыбнулись друг другу и разошлись. Тесть действительно ждал меня в просмотровой. Да, событие. Попаданец пришел в себя. Недавно он такой. Директор института крови пожал плечами. Глазки открыл, капельницы и все прочее. Восстанавливается быстрее, чем мы прогнозировали. 2-3 недели начнет кушать овсянку. Но это фактор, сам понимаешь. Еще бы я не понимал. Сам такой. Попаданец через столетие. Нет, я не уникум. Не бывает в мире исключительных событий. Законы физики, химии и биологии не зависят от персонажа на арене бытия. Что думаешь? Тесть пожал плечами. Странный случай. Предполагалось, что сознание подростка таки возьмет под контроль тело. Но взрослое тело, судя по всему, победило юное сознание. Или случился симбиоз. Пока исследуем. А может, он просто повзрослел. Он адекватен. Насколько опасен, я не знаю. Слаб, конечно. Говорить пока не может. От меня чего ты хочешь? Отец моей августейшей жены пожал плечами. Посмотри на него и оцени. Интересно с научной точки зрения. Может, появятся идеи. Тебе все равно нечем заняться. Злой ты, пап. Мне на Луну сегодня. Ничего. Просто ты был в гроте в Гатчине, когда сие тело свалилось к нам на голову. Может, у вас какая-то энергетическая связь возникла. Интересно проанализировать энцефалограмму головного мозга объекта исследований. Может, будет какой-то толчок. Великому ученому нужен триггер. Он надеется, что пациент меня узнает или почувствует. Тесть не знает, чем рискует. Есть в этой лучшей из реальностей тайны, которых лучше не знать. Никому. Великую тайну знаем я, Марго и Федорович, хранители этой реальности. Трое. Говорят, Бог любит троицу. Я облачился в медицинский скафандр, мало ли что, и вошел в бокс. Надеюсь, что наша реальность не схлопнется прямо сейчас. Прежние тройки не исключали такого при встрече души и тела, но у них не было случая проверить справедливость этой теории. Вот и проверим. Попаданец лежал с открытыми глазами и без интереса скользнул по мне взглядом. Я для него лишь еще одна фигура в скафандре. Ходит туда-сюда. Что ему до меня? Нет, мир не рухнул. Не произошло вообще ничего. Слава богу, я выдохнул. Что я выяснил для науки? Ничего. Но отрицательный результат – тоже результат. Что я выяснил для себя? Что это действительно тело великого, которое создало эту реальность. В хранилище есть автопортрет, который он рисовал лично. По памяти, разумеется. Конечно, я видел на экранах и в докладах это тело, оно уже 7 лет здесь. Было время посмотреть на него. Но институт давал отрицательные прогнозы. Тесть не верил, что сознание восстановится. Поэтому я не слишком парился на эту тему. Но лежит и лежит. Ставят ему всякие капельницы и опыты проводят. Пусть. Жалко разве? А вот раз и событие случилось. Здрасте вам через окно, как говорится. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Кабинет ее Всевеличия. 1 сентября 2022 года. Аймисей Шаховна, распорядитесь насчет чая. Титулярная церемонимейстерина, княжна Аймисей Шаховна Тарковская, склонила голову. Сейчас распоряжусь, ваше Всевеличие. Приемный министр иностранных дел граф Бестужев. Пусть ожидает. Так что там, князь? Камер фрейлина Тарковской удалилась. Новый начальник генштаба империи князь Пожарский склонил голову. Германия, ваше Всевеличие. Германия всегда была для России непростым соседом. Иногда дружили, иногда союзничали, иногда воевали. Иногда поднимали красное знамя с серпом и молотом над Рейхстагом. Пусть в этой реальности об этом не знают, но Марго знал настоящую историю. Императрица Августа вопросительно посмотрела на князя Пожарского, получившего авансом чин полного генерала. «Ваше Всевеличие, Германия спешно наращивает военное производство. Формально это связано с потребностями колоний и с продажами военной продукции на экспорт. По факту идет срочное перевооружение германской армии и наращивание запасов на военных и сопутствующих складах. После глобальной войны у немцев осталось много оружия. Большинство предприятий и фирм, которые больше 100 лет были основными поставщиками Рейхсхейра, перешли на гражданский ассортимент, только обновляя ранее выпущенные военные изделия. Военные разработки недофинансировались, оружейные концерны влачили существование на грани выживания. Марго кивнула. Да, после глобальной войны 30-х годов Германия и Голландия были опустошены химической войной и ковровыми бомбардировками британцев. Россия, конечно, подставила плечо, снабжая Рейх всем необходимым в войне с Великобританией, включая атомными бомбами, которыми Германия уничтожила английский флот. Но победа в войне обернулась пирровой. Рейх надорвался, восстановление самого Фатерлянда и покоренной Британии требовало много денег, ресурсов и людей. Но Михаил Великий не спешил помогать восстанавливать экономическую мощь Германии и Нордического Союза. Продавал ровно столько, чтобы население не голодало, и даже отказался выдворять в Рейх несколько миллионов немецких беженцев, которые от войны переселились в Россию и Ромею. Отказал в этом собственной дочери, Кайзерин Марии Михайловне. Формально аргументы были простыми. Гуманитарными. У вас там жрать нечего, полная разруха, города в руинах, зачем вам лишние рты? Но на практике Михаил изъял из экономики Германии множество образованных и трудолюбивых специалистов. Так что Рейх оправился только через 8 десятков лет надрыва. А учитывая, что в ходе глобальной войны США перестали существовать, а Южноамериканский Союз сам едва к третьему тысячелетию кое-как встал на ноги, то помочь Германии было некому. Страны Нордического Союза тоже были бедны, как церковные мыши. За исключением разве что Норвегии, да и то за счет несоизмеримости ее колоссальных запасов нефти с микроскопическим населением. Шведы после войны сделали правильные выводы и не стали присоединяться к ранее желанному ими Нордическому Союзу, подтвердив свой нейтралитет. Они сделали ставку на торговлю с Россией. Эта ставка оказалась верной. Понятно, что такая политика Терра не нашла популярности ни среди элит Нордического Союза, ни среди грандов и прочих роскос Юж-Ас, да и союзные России правящие кланы стран Новоримского Союза недобро косились в адрес мирового гегемона. Даже самая близкая союзница, Римская империя, была раздражена ограничениями на освоение Луны и прочих небесных тел, да и самого космоса как такового. Так что жажда реванша просто витала в воздухе. Напряжение росло с каждым годом, а политика мягкой силы, которую успешно проводил Великий через фильмы, миросеть, книги, прессу и прочих лидеров мнений по всему миру, работала все менее эффективно. Доля мечтающих жить как в Терре снижалась. Собственно, система начала сбоить еще в конце правления самого Михаила II, а при Александре IV она уже начала конкретно проседать. Правление ее царственных бабушки и мамы не смогло исправить упадок. Сохранение жесткой фильтрации при сокращении миграционных квот делали тиранскую мечту практически недоступной. Активные пытались найти себя на Луне, а обыватели вынуждены были смириться с реалиями на месте. Социалистическая Мексика казалась им более доступным идеалом. Тем более, что она перестала стращать местные элиты экспортом революции, а ее пропаганда говорила на более простом и понятном для жителей Азии и Южной Америки испанском языке. Русские же, несмотря на контроль Терры и Миросети, имел своих знатоков далеко не в каждой деревне. Князь Пожарский продолжал. Последние 3, а где-то и 5 лет эти военные концерны Рейха получили очень жирные заказы и на пополнение существующих запасов, и главное на научно-исследовательские и конструкторские разработки, с прицелом на ближайшее десятилетие. Судя по данным Главного разведывательного управления Генштаба, это не просто обновление парка вооружений. Это попытка совершить технологический рывок, в том числе и в направлениях, которыми мы толком не занимаемся. Возможно, они ошибаются, государыня, и направления действительно бесперспективные, как утверждают у нас, но, как говорится, не космосом единым. Великий после глобальной войны, когда отпала необходимость рационально концентрировать все силы на немногих прорывных направлениях, дал волю техническим экспериментам. На складах флота и армии к старинным единорогам и фузеям в 50-е добавилось немало болтоходов, винтокрылов, подземных лодок, прыгающих бомб и прочих арт-мотороллеров. Были удачные эксперименты. Те же винтолеты и кранопланы вполне востребованы. В гражданской сфере тоже был простор для опытов. Все, что мог припомнить первый попаданец, было за прошедшие после глобальной войны годы исследовано. Совершив последние десятилетия рывок на Луну, человечество, казалось, обогнало исходную реальность Великого. Потому опасение, что у противников появится что-то совершенно новое, показалось императрице обоснованным. «Проигравшие смотрят вперед, тогда как победители любят почивать на лаврах», — так говорит ее муж. Человек, воюющий с XIX века и который так или иначе наследовал престол империи вот уже три века. Конечно, решение в этой сфере принимал он, а она лишь слушала и спрашивала. «Государыня, пока мы с Рейхом и Нордическим Союзом тремся краями рукавов в Африке и в Юго-Восточной Азии, в Европе они ведут осторожную политику в военном плане. Но Рейх, как известно вашему всевеличию, оказывает серьезную поддержку Южноамериканскому Союзу. И вооружением, и деньгами, и советниками. Миранда лишь вершина айсберга наших противоречий с Германией. Я думаю, что во время переговоров вашего всевеличия с кайзером Рейха нам нужно сосредоточиться на вопросах африканских колоний и колоний Юго-Восточной Азии, на вопросах Индийского и Тихого океанов. Пусть строят флот. Это очень дорого, и Германия не потянет. Нужно устроить Рейху пару-тройку региональных войн по всему миру. Восстание всякого рода племен в колониях. Для начала не продлевать участие нашего миротворческого контингента в Бирме. И местные, и Рейх о дальнейшем нашем местонахождении там не просят. Космос опять же». Марго подняла бровь. «Пожарский любит поговорить, издалека заходит». «Да, простит меня моя госпожа, ну и что? Германию нужно финансово и ресурсно вымотать. Нужно вернуть Рейх в стойло. Зачем нам сильный сосед? В Лапландской и Прибалтийской областях, как и западных наместничествах, мы с ними обширно граничим. У них там, конечно, практически сплошные крепости от Кёнигсберга через Варшаву до Освенцима. Но в Рейхе понимают, что эти укрепления от наших ударов не спасут. И уже не ждут, а готовятся начать первыми, когда сладится удобная ситуация. И если они получат качественное преимущество в оружии, мы можем получить новую глобальную войну, где все будут против нас. Мои соображения у вас на планшете, ваше всевеличие». Августейший кивок. «Я изучу, Антон Георгиевич. Какие ваши прогнозы по срокам?» «От года до пяти. Даже если они уже имеют рабочие образцы, надо наладить производство. Но, повторюсь, полыхнуть может и через год. Рейх не будет полностью готов, но в мире не только Германия претендует на статус сверхдержавы. Ей для развития своего места в четверке колониальных великих держав мало. Подвинуть Терру на троне Земли мечтают все. Мы последние годы, простите мою откровенность, слабнем. Случиться может всякое. Ваше Всевеличие, откровенно говоря, меня больше беспокоит Франция и Шотландия. Нордический союз, конечно, силой опасен сам по себе. Но там, после восхождения в прошлом году на престол молодого кайзера, пока не устоялась система власти, идут конфликты сторон и кланов, что позволяет нам маневрировать, создавая угрозы в том или ином месте мира или границы, запуская какие-то красивые мифические проекты звездных двигателей и все прочее. Во Франции более упорядоченная власть, в том числе и в армии. Но наши позиции там держатся на императоре, а внук Михаила Великого Генрих VII очень стар. Наследник же не пользуется авторитетом ни в армии, ни в народе. Французы забыли уроки вековой давности и обвиняют орлеанов, что они не вернули Лотарингию и Эльзас, ну и нас, что не сделали за них этого. Маргарита I спросила. «Угрозы?» Новый начальник генштаба империи вопросительно посмотрел на свою госпожу. «Для французской армии?» Августейший кивок. «Ваше всевеличие, да простит меня моя госпожа, но я не могу сформулировать проблемы французской армии в двух предложениях. У них внешне все хорошо, как, впрочем, и у нас. Но работать это не будет. Слишком многое нужно менять. Франция погрязла в пустословии. Германия со всеми ее недостатками бурно перестраивается. Впрочем, галлам в последние годы помогает Шотландия, с которой они издревле дружны. Вместе они дрейфуют к Южноамериканскому Союзу. И с нами дружат, и с латиносами совместные учения в Габоне проводят. Нас боятся все меньше, моя госпожа. Наша армия и флот замерли в парадах. Красиво внешне страшно. Красиво для других, страшно для нас. Если серьезная война, то нам будет весьма несладко. А поражение весьма болезненно для уверенных в могуществе державы подданных. В империи, как известно вашему всевеличию, брожение и глухое недовольство уже не один год. Антон Георгиевич, я вас услышала. Я в поездке изучу вашу аналитику и соображения. Благодарю, вы свободны. Пожарский склонил голову. Государыня? Великое княжество Манипур. Импхал. Куинланпа. Вестник. 1 сентября 2022 года. Вчера в Импхале при посредничестве Великотиранской империи прошли очередные переговоры между королевством Бирмы и вассальным Баварией Великим княжеством Качин. Вопрос о границах по-прежнему не урегулирован, но русские силы разграничения не допускают возобновления конфликта. По данным источников нашего агентства Хуэйэн, стороны не поднимали вопрос о продлении истекающего в следующем году мандата миротворческих сил. В этой связи не может не беспокоить усиливающаяся агитация за вывод тиранской военной базы из Манипура. Присутствие русских военных в Манипуре остается не только гарантом безопасности нашего княжества, но и создает тысячи рабочих мест для подданных нашего любимого махараджи Лейшемба Сингха. Такая активность сторонников левых и индуистских партий опасна для нашей независимости и единства. Восточная Венесуэла. Миранда. 1 сентября 2022 года. Космодесант на лошадях. Лейтенант Измаилов усмехнулся своим мыслям. Столько космических кораблей, столько средств доставки, столько средств боя, столько самых современных средств убийства себе подобных, и самый элитный отряд вынужден продвигаться к цели на лошадях. Джунгли. Даже механоиды молча едут в своих сумах на спинах лошадей. Тяжелые механоиды были оставлены в месте временной дислокации, их лошадки просто бы не вытащили. Воздушные дроны и спутники не всегда помогают. Да, нужно вносить дополнения, изменения, усовершенствования в схемы механоидов. Нужно их ставить на ноги. 2, 4, 6. Гусеницы колеса не всегда адекватны местности. Нужно увеличивать размер машины, иначе они не прорвутся через дебри джунглей. Третий год Мирандийской войны, и вдруг обнаруживается такая проблема? Да, так бывает. Это война. Задач проведения глубокой операции в джунглях никогда не было. Понятно, что места высадки основных сил в джунглях просто выжгут греческим огнем, давая возможность транспортом высадить мирандийские войска в тылу противника. Но зная союзников, прости господи, они дрогнут и разбегутся, если не будет надежной уверенности. А для этого нужны силы специальных операций, которые прибудут скрытно, решат радикально, примут вежливо и растворятся в неге бытия после прибытия основных сил, сделав свою часть работы. Для этого их отряд ССО сейчас и движется на лошадях сквозь джунгли. Длинная, растянутая на местности колонна, дабы не тревожить мониторинговые спутники и дроны противника. Просто погонщики-торговцы. Ходят здесь такие. Дикие места. Электроника выключена. Карты памяти и карты связи извлечены из устройств. Ничего не нарушает первозданность природы. Лишь фырканье лошадей да глухая поступь копыт по устланной перегноем почве. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Кабинет Его Величества. 1 сентября 2022 года. Дверь бесшумно отъехала в сторону. «Привет, муж». Поднимаю голову. «Конечно, Марго. Кто бы еще так здрасте? Без доклада и высочайшего моего дозволения. Разве что Катя еще так может. Мелкие Миша и Ярослава вряд ли. Папа может и по попе. Диану Маргарита не пускает на остров. Может и правильно». «Привет, любимая. Какими судьбами перешла наше фойе? Твой кабинет на другой стороне. Это, если что, вдруг ты потерялась в пространстве?» «Не умничай. Что в институте?» Попаданец открыл глазки. «Это я поняла уже. И что скажешь?» «Фиг знает. Посмотрим». Жена фыркнула. «Очень содержательный ответ». Пожимая плечами. «Слетай, сама посмотри». «Я и на экране посмотрю всласть. Папа сядет мне на уши и проведу в институте остаток дня. А у меня сегодня полно отчетов, совещаний, выступлений. 1 сентября все-таки. День знаний в империи». «Ну, это твоя сфера ответственности. Могу тебе посочувствовать и показать язык». Маргарита первая среагировала спокойно. «Ротик прикрой, муженек, а то собачка гав-гав». Усмехаюсь. «Отправишь в изгнание? Так я и так на Луну сегодня. Испугала императора высочайшим повелением. Судя по твоему тону, мы с утра таки не докувыркались». Императрица уселась в кресло и придирчиво осмотрела взятый из вазы фрукт в виде яблока. Трагично вздыхаю. «Мытая, не придирайся». Сомнение. «Допустим, допустим. Господи, санстанцию вызови, пусть оценят». «Не поминай имя Господа в суе. Возьму вот и вызову санстанцию. а то буду, словно та белоснежка, лежать в хрустальном гробу. Насмешливо. Я тебя поцелую. Потом, если захочешь. И миру вновь явится великая императрица Августа Маргарита Борисовна. Ироничный кивок. Ага, любитель цитат параллельного кино. Так я тебе и дам. Улыбаюсь. Дашь. Я не в этом смысле. Спинку нужно было с утра тереть. Так и сейчас еще не вечер. Чем ты занят нынче? Да так, по мелочам. Ругаюсь с Бель. Хмыканье. И чем тебе твоя возлюбленная Изабель не угодила в этот раз? Высадка научной миссии в Антарктиде. Под флагом Чили, понятное дело, но там всем заправляют бразильцы. Маргарита задумчиво подбросила яблоко и ловко поймала. Улыбаюсь. Ты похожа на Еву в раю с этим яблоком. Если ты думаешь, что я тебя сейчас сравню с Адамом, то ты ошибаешься, змей-искуситель. Что говорит твоя возлюбленная Изабель на это? Называть Бель возлюбленной Марго мне запретила, как и Диану. Зато сама не упускала повода для шпильки. Знает ли она о наших отношениях? Разумеется, тоже мне тайна великая. Бель улыбается. Говорит, что я валяю дурака, что мы не могли знать о подготовке к высадке в Антарктиде. Конечно, мы знали, иначе зачем нам разведка? Кивок. Логично. Что еще у нас? Бразильцы разгромили нашу базу в Миранде и взяли кучу пленных ЧВКшников из космодесанта. Сбили транспорт с 5 танками, обслугой с пилотами. Требую вернуть наших из плена, тела погибших и выплатить компенсацию. Императрица помолчала. А что, Бель на это? Торгуется? Пожимая плечами. Разбираемся. Ушла на подумать. Философский вывод от супруги. Женщины могут с мужчинами делать, что только пожелают. Бель крутит тобой, как хочет. А ты? И я, и Диана твоя. Пожимая плечами. Вам троим виднее. Хруст фрукта. Проживав, Марго спросила. Так что с попаданцем? На удивление, он уже не овощ. Слаб, конечно, но прогнозы института благоприятные. Может, краник ему перекрыть надо в системе жизнеобеспечения. Могу организовать. Твой папа не узнает. А твоя мама очень любила устраивать своим врагам торжественные государственные похороны со всем шиком. Такие, чтоб пам-парам-па-барабам. Лафет, тягач космодесанта. Багряная ковровая дорожка, почетный караул, венки, море траурных цветов. Эпично. Слезы душат. Подданные рыдают. Даже я слезу смахну. Государственные похороны не нужны, ибо он никто. Его вообще не существует официально. Очевидный вывод. Проще его просто сжечь в печке после всех опытов института, ибо не завидую я ему после институтских процедур. Новый откус яблока. Ясно. Какие планы? Забронирую нам с тобой императорскую ложу в городе. Успею пока слетать на Луну. Можем и население завалиться в оперу, если вдруг прилетишь. Там чудный балет поставили. Щелкунчик на секундочку. Не хухры-мухры. Говорят, что эпично круто. Представь порхающих по сцене во всем антураже и светодинамике с голографическим сопровождением. Пам-пара-пам. Чайковский лично дирижирует оркестром. Визуал ничем не отличается от живого. Просто форменный ажиотаж. Фонтаны, светомузыка. Просто божественно. Говорят, что все билеты выкуплены. Ну, кроме нашей ложи, разумеется. Время, кстати. Нам с Катей собираться. Иди сюда. Марго улыбнулась на мое успокаивающее воркование и кивнула. Да, билеты на премьеру в императорскую оперу Селены стоят целых состояний. Кому сейчас легко? А еще полет на императорской яхте туда и обратно. Там же не нищие в оперу собрались. Про луны еще. Скучаю по ним. Прилетай. Луна недалеко. Буду ждать и скучать. Я подумаю, рапиру возьму. Съязвив, жена таки упала в мои объятия. Легкая и красивая. В 18 лет девушки неотразимы. Тем более, если они императрицы, и, как говорится, если все при них, а вся вселенная к их услугам. Романовы высокие. И были, и селекции института. Я выше, конечно. Извините за подробности, но чтобы поднести жену к своим губам, мне пришлось подхватить ее под августейшую попку и поднять. А роста в ней 1,80 м. Шепот. Успеешь покушать? Что тебе приготовить? Боюсь, что кушать я буду уже на Луне. Не успею. В дорогу не надо заворачивать. Шепот со смешком. Боишься, что отравлю? Ответный шепот. Нет, молодая горячая жена меня скорее за... ну ты поняла. Катя прилетела? Да, твоя дочь гоняет всех по дворцу, как и всегда. Ужас, ужас. Я им не завидую. продолжительный поцелуй. «Па, привет! Марго, привет! Целуетесь? Хи-хи!» Царица Марса легка на помине. Понятно, что вошла без стука. Приемные даже среагировать не успели на этот вихрь. Не разжимаю объятий с Маргаритой, не опускаю ее на пол. Уточняю у дочери. «И что?» Катя придирчиво осмотрела вазу с фруктами. «Какие-то у тебя мандарины некрасивые». «Иди, нарви в саду». «Не царское это дело. Целуйтесь, я не отвлекаю. Па, у нас самолет вроде». «Ужас. И это моя дочь. Разве ты не по годам? И ехидно въедливая не по годам. Порода. Дочка, а может тебе по заднице дать?» Она на секунду задумалась. «Нет, нельзя. Как великий князь Марса, ты не можешь бить по попе свою царицу». И показала мне язык. «Вредина». Марго засмеялась. «Император, а давай мы Марс просто отменим? Зачем он нам? Оставим Катю без сладкого?» Хитро улыбаюсь жене. «Заманчиво. А давай ее просто отправим на Марс проинспектировать свои владения». Царица Екатерина I Марсианская демонстративно вздохнула с сожалением. «Может, но чуть позже. Занята я. Пока только на Луну. И без мамы я не полечу на Марс». «Ага, вот возлюбленной Дианы нам всем там и не хватает. Пусть Земли правит владениями Кати. Вот ротик свой прикрой. Мелко еще умничать на папу». Красная планета Марс — не худшие отступные при разводе с уже бывшей женой. Катя повторно показала язык. «Надо все-таки дать царице по заднице. Кого она такая?» Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Россия, Москва, Дворянское собрание, 1 сентября 2022 года. Игра в четыре рояля. Четыре юные княжны. Высший свет Москвы и империи в зале. 1 сентября. Концерт в честь Дня знаний. Вивальди. Весна. Княжна Васильчикова присела на табурет. Рояль. Сотни зрителей. Ее дебют вне Смольного. Все смотрят. Судачить будет весь высший свет. Нельзя опозориться. Они вчетвером долго репетировали, тут совсем иное. Она выдохнула. Пальцы легли на клавиши.